27 января 1934 года. Столько времени не писал, что даже приниматься страшно. Месяц пролежал в больнице. Жестокая лихорадка, простуда. Нина наплевала на все предосторожности и бегала ко мне через день, навещала, когда я смог вставать, и мне разрешили выходить во двор. Жалкое зрелище я был, должно быть. Мне начинает казаться, что мы с ней сможем все оставшиеся годы своих жизней прожить так. Муж другой жены, жена другого мужа. Но стоит только вспомнить, отлистав несколько страниц дневника, нечеловеческие муки от разлуки с ней. Стоит только помыслить, что может наступить момент, когда ее с мужем, например, отправят по службе в другой город, в другую республику, и окажется, что я ей никто, и мы расстанемся. Только мужья и жены связаны перед всем миром узами. Любовники презираемы. Значит, нам нужно стать супругами. Это единственный способ быть вместе. Развод? Значит, развод. Надо убедить в этом Нину.